Миссионерское общество «Свет на Востоке» представляет книгу Джона Крисавелли «Иисус. Тайна жизни и учения». Киев, 2006 год. Это история жизни и учения Иисуса Христа. Историческая обстановка, политические реалии и религиозная среда. Благодарность. Мы хотели бы выразить благодарность доктору Тому Райту, доктору Марку Стиббу и Брайану Дрейперу за их комментарии к первым главам этой книги. Ваша эрудиция, знание и профессионализм оказались для нас бесценными. Также искренне благодарим Катерину Дрейпер, Карен Минаши и Филиппа Герберта за их помощь. Вступление. Мы живем в трудное для героизма время. Общественное мнение настолько цинично, что способно опорочить даже самую светлую личность. Так выдающихся гениев, не моргнув оком, можно выдать за безнадежных идиотов, великих вождей превратить в опасных для общества хулиганов, а тех, кто является эталоном нравственности, заклеймить как лицемеров. Одним из тех, кто столкнулся с этим лично, был Иисус Христос. Мы не можем не говорить об Иисусе, хотя бы из следующих соображений. Около 1/3 населения земного шара считают себя христианами, следуют за Иисусом и поклоняются Ему как Богу. Мусульмане, а это еще 20% населения, почитают Иисуса как великого пророка. Этические принципы, введенные Иисусом и Его последователями, стали базовыми для многих философов. Гражданское и политическое устройство всего западного мира, и не только западного, базируется на учении Иисуса. Западная культура незыблемо покоится на Иисусе. Куда бы мы ни бросили взгляд, везде отчетливо видно влияние Иисуса и Его последователей в живописи, музыке, литературе. И вряд ли вы сможете понять западную культуру, если вы ничего не слышали об Иисусе. Слова Иисуса стали неотъемлемой частью нашей языковой культуры. Когда мы говорим о блудном сыне, о том, что нужно подставить другую щеку, вспоминаем о добром самарянине или предлагаем бросить камень, мы повторяем слова, некогда сказанные Иисусом, и мыслим Его образами. Христианство — мировая религия. На каждом континенте миллионы людей являются последователями Иисуса. Учение Иисуса доказало свою жизненность и долговечность. За минувшие 2000 лет случалось всякое. Учение Иисуса отвергали и силой и властью насаждали нечто совершенно ему противоположное. С каким бы ожесточением не выступали против этого учения, как, например, Рим в первом веке или коммунистическая идеология в XX, результат неизменно оказывался одним и тем же. Гремело сражение, а когда дым рассеивался, мы уже не видели ни империи, ни идеологии, они исчезали, а учение Иисуса и Его последователи оставались. Миллионы людей, принадлежащих к разным расам, культурам и традициям, утверждают, что Иисус изменил их жизнь. Мы полагаем, приведенных оснований достаточно, чтобы понять, почему Иисус оказался в центре нашего внимания. Есть и еще одна причина. Существует слишком много суждений о том, кем Иисус был и что Он совершил. Наш мир таков, что одни люди готовы верить чему угодно и не требуя доказательств, другие же, напротив, не верят ничему, даже при наличии неоспоримых фактов. Иисус привлекает внимание и тех, и других. Так появляются люди, которые утверждают, что Иисус был инопланетянином или сыном египетского фараона или индийским мистиком. И какими бы разными ни были их утверждения, все они свидетельствуют об одном. Эти люди практически ничего не знают об Иисусе. А переплетение этих версий вообще приводит к тому, что многие наши современники уже не могут разобраться в том, кем же он был на самом деле. Мы написали эту книгу, чтобы внести ясность в этот вопрос и сказать, кто такой Иисус. Однако прежде позвольте нам объяснить, из чего мы исходим. Все современные представления об Иисусе можно разделить на три группы. К первой группе мы относим людей, чьи взгляды на этот вопрос можно назвать традиционными или мнением большинства. Это мнение, которое является общим практически для всех христиан, всех конфессий, причем как в минувшие века, так и в наше время, что Иисус одновременно является Богом и человеком, что Он воскрес, и сейчас Он живой. Те, кто так считает, убеждены также и в том, что Библия является достоверным свидетельством, в котором изложена правда об Иисусе, кем Он был, что Он делал и что говорил. Ко второй группе относятся те, кого мы условно можем назвать скептиками. Скептики отвергают элементы чудесного в Евангелиях и убеждены, что Иисус был сугубо человеком, удивительным иудейским учителем, которого после его смерти кое-кто решил представить как Сына Божьего и Спасителя. И хотя в целом они положительно относятся к Иисусу. Удивительный учитель, самый достойный человек из всех, когда-либо живших на земле. Однако их представления об Иисусе и традиционно христианские разделяет огромная пропасть. Такой скептический взгляд на Иисуса как на человека, не свободного от заблуждений, влечет за собой и вполне определенное отношение к письменному свидетельству о нем, к Библии. Библейские свидетельства доверия не заслуживают и объективными не являются. Представление третьей группы – это Иисус в интерпретации New Age. Их Иисус – мистическая личность, то ли гуру, то ли шаман, имеющий контакты с духовным миром. Он очень напоминает духовных учителей в восточных религиях. Люди, представляющие Иисуса таким, не только не стремятся соотнести свои представления с евангельским, но предпочитают евангельское свидетельство – переосмысливать и подгонять под свои взгляды. И пока те, кто верит в Иисуса по New Age, понимают его так, Иисус для них будет всего лишь одним из духовных учителей, очень далеким от подлинного христианского Иисуса. К какой из этих трех групп принадлежим мы. Мы писали эту книгу с позиций традиционного, устоявшегося представления об Иисусе, которое за минувшие 20 веков не претерпело никаких изменений. Ну а теперь нам бы хотелось уточнить нашу позицию. Во-первых, мы прибегли к слову «традиционное» с единственной целью, чтобы прояснить наше понимание того, кем Иисус был и продолжает быть. Мы не традиционалисты в том смысле, что мы не одобряем автоматически все, что имеет отношение к христианской церкви, как это принято у традиционалистов, и не являемся рабами традиций. Даже Иисус критиковал традиции. Не все традиции хороши. И мы считаем, что есть сферы, в которых дела церкви не отражают учение ее основателя. Во-вторых, разделять традиционные представления об Иисусе – это отнюдь не то же самое, что культивировать образ удобного, комфортного Иисуса. Реальный Иисус – это личность, которая дает спокойствие обеспокоенным и лишает душевного комфорта погрязших в этом комфорте. Нет смысла скрывать, что традиционный Иисус в действительности куда более радикальный и вызывающий, нежели все искусственно созданные модели его личности вместе взятые. В-третьих, разделяя такое представление об Иисусе, мы не говорим «просто я так верю». Мы, учитывая существование альтернативных взглядов на личность Иисуса, решили поговорить об этом на страницах нашей книги. Кстати, одна из причин написания этой книги в том, чтобы показать, только в пределах традиционных представлений об Иисусе все известные о нем факты укладываются в единое целое, и между ними не возникает никаких противоречий. О книге. Эта книга написана для тех, кто верит в Иисуса Христа, но хотел бы больше узнать о нем, а также для тех, кто просто верит. Мы ставили перед своей книгой две задачи. Первая — быть путеводителем и показать, кто такой Иисус, что Он говорил, что Он делал и кем Он является для людей сегодня. Вторая — защита евангельских представлений об Иисусе. Перед лицом всяких прочих измышлений, культивируемых сегодня, наша книга — это подтверждение традиционного, общепринятого понимания, кто такой Иисус. Об авторах. У авторов этой книги разные корни. Джон ведет свое происхождение от греков-киприотов. У него ученая степень магистра теологии. Он является лектором и преподавателем в колледже Святого Андрея в Корролевуде, а также каноником собора в Ковентри, англиканская церковь. Джон имеет жену Килли и 3 сыновей, Михаэля, Симеона и Бенджамина. Он занимался исследованиями в области греческого языка, которым написан Новый Завет. Крис Уолли имеет докторскую степень в области геологии. В течение 20 лет был академиком и консультантом. Из них 8 лет провел в Ливане, в стране, культура и обычаи которой и в наше время сохраняют куда более тесную связь с эпохой Нового Завета, чем культура современной Великобритании. В настоящее время он проживает в Суонси, пишет книги. Крис женат на Алисон, У них двое сыновей, Джон и Марк. Крис — член Баптистской церкви. Мы оба авторы этой книги, христиане, которые в течение 50 лет жили, а иногда и боролись с Иисусом, и которых объединяет то, что Иисус сделал для них обоих. Несколько слов в дополнение ко вступлению. Мы избрали для своей книги обычный разговорный язык. И сделали это по той простой причине, что новозаветные тексты, повествующие о том, кто такой Иисус, также написаны общенародным разговорным греческим языком, который подходит для этого куда больше, чем книжный язык ученых. В тех случаях, когда мы обращались к Библии, мы приводили цитаты по современному переводу Библии. В русском переводе использован синодальный перевод Библии. Несколько особых примечаний. Иисус – имя собственное. На еврейском – Йешуа, на греческом – Иисус. Христос – Мессия, титул. Таким образом, Иисус Христос – это сочетание имени и титула. Однако многие христиане используют имя Иисус и титул Христос как синонимичные и взаимозаменяемые. Мы решили использовать только имя Иисус. Почти все события Нового Завета происходят на маленьком пятачке территории между Средиземноморьем и долиной реки Иордан. Эту территорию мы в своей книге будем называть Палестиной. Израиль или народ израильский в нашей книге, как и в Новом Завете, относится к народу Божьему, а не к территории. Ко времени Иисуса царство Израилево уже прекратило свое существование. В новозаветную эпоху Палестина состояла из трех областей – Галилеи на севере, Самарии в центральной части, а также Иудеи, которая включала в себя Иерусалимские холмы на юге. Была еще одна небольшая область, населенная евреями – Перея, к востоку от Иордана. В своей книге мы используем термин «Ветхий Завет», однако считаем необходимым обратить внимание на то, что для Иисуса и его современников этот завет не был ветхим, старым. Он был их Библией. Исходя из этого, мы прибегали к словам «Библия» и «Писания» в тех случаях, когда речь шла о Ветхом Завете. Когда речь идет о земной деятельности Иисуса, проповеди и исцелениях, мы за неимением альтернативы называем эту его деятельность служением, поскольку это также одна из форм его служения людям. Иисус избрал себе 12 учеников. Ученики – те, кто проходит обучение. После воскресения они, за исключением Иуды, стали апостолами, буквально те, кто послан. Божественный, устоявшееся определение для всего, что исходит от Бога. Однако, когда мы говорим о божественности Иисуса, мы не имеем в виду, что Он прекрасен или что-то в этом роде. В отношении Иисуса это определение выступает в одном значении. Оно подразумевает, что Иисус – Бог. Построение книги. Эта книга состоит из двух частей. Главы 1-4 рассказывают о том, какими фактами об Иисусе мы располагаем. объясняет, почему мы можем доверять Евангелиям, а также содержит обоснование Евангелий. Главы 5-15 рассказывают о земной жизни Иисуса, от рождения и далее. Хотя в этих главах материал излагается в хронологическом порядке, однако четыре из них, 8-11, содержат отдельные тематические вставки о последователях Иисуса, о его чудесах, а также о том, чему и как именно он учил. Такое построение необходимо, однако мы предполагаем, что некоторые читатели захотят начать сразу с глав, рассказывающих об Иисусе. Мы это понимаем. Что ж, если хотите, можете начинать чтение сразу с 5 главы. Но потом вам все равно придется вернуться назад, к первым 4 главам. Решайте сами. Помимо, собственно, текста, в каждой главе вы обнаружите своего рода дополнение,